5. Я подсел ближе к бородатому мужику. Его звали Хэнк, и завел разговор. «Никто не отплывает далеко», — рассказал Хэнк. «Рыбы полно и в проливе, и в открытом море на расстоянии прямой видимости. А что там за континент за океаном, я не знаю и знать не желаю. Ни к чему это». Я, по его словам, понял, что в открытом море слишком опасно, не говоря уже про Черный океан. И не столько из-за частых штормов, сколько из-за пиратов. В прямой видимости от Эртруза и Трамонта пираты нападают очень редко. Трамонт — это большой порт на той стороне пролива, в метрополии. Быстроходные парусники флота Империи всегда стоят наготове на рейде, сказал Хэнк, показывая на один из них. Корабль, похожий на двухмачтовый бриг со свернутыми парусами и золотистым флагом с широкой красной горизонтальной полосой посередине, стоял на якоре напротив высокой башни маяка. Когда мы подплыли ближе, стали видны катапульты в открытых люках вдоль борта и на верхней палубе. «Высажу вас на пирсу маяка», — сказал Хэнк. «Нам-то надо на досмотр и сдачу улова на дальний, товарный пирс». Он объяснил, что вся выловленная рыба принадлежит императору. Я уже спокойно принял эту информацию. Странно, что называется он императором, а не фараоном или богом. Товарный приказ оплачивает рыбакам чеканной монетой как бы за работу по доставке рыбы на казенные склады в Эртрузе или Трамонте. Оттуда она поступает на рынок по единой цене, но для нужд империи и армии идет в половину дешевле. «Сколько платят за эту работу?» — спросил я. «В зависимости от вида и веса рыбы. В среднем получается 20 тигров за рейс, так что подвести вас — это хороший дополнительный заработок». Я вспомнил свое жалование за сезон, то есть то, что от него осталось у меня в подсумке. 1200 тигров. Эти рыбаки должны сделать 60 рейсов, чтобы заработать такую сумму на шестерых. Даже не зная, сколько точно составляет моя зарплата и длительность сезона, можно догадаться, что жаловаться мне не на что. Баркас подошел бортом вровень к причалу. Я попрощался с Хэнком и другими рыбаками и, растолкав сонного Марвина, поднял седло на плечо, взял арму под узцы и сошел на пустынный пирс. Все жители Эртуза глазели на черный столб дыма, визуально начавший напоминать злого джина из кувшина. Вулкан притих. Магма медленно стекала по его склону, местами вспыхивая и искрясь. Марвин о чем-то поговорил на прощание с Хэнком и присоединился ко мне. Не спеша мы направились к берегу. «Надо было шидзей накормить», — сказал я. «Да, первым делом». Согласился мой сотник. «Как только доберемся до казарм». «Где они?» «На другом конце, в бастионе на выезде из города». Мы спустились с пирса по балкам деревянного пандуса, оседлали лошадей, сели верхом и шагом двинулись вдоль берега к дороге. Навстречу нам бежали дети, чумазые и босоногие, их было очень много. «Там дальше по берегу и интернат», — сказал Марвин. «Я сам вырос в таком, в метрополии». «И у тебя там был пони?» — спросил я недоверчиво. «Пони был у меня до интерната», — просто ответил Марвин. «Когда отец был жив. Он тоже был сотником, как и оба деда». «Понятно. Так и у многих 700 погибших бойцов могли остаться дети». Я оглянулся убегающим мальчишкам вслед. «Как насчет семьи у крысобоя?» «В интернате только мальчики?» — спросил я. «Да. Девочки воспитываются в школах при храмах Тесени». Ни про возможную семью крысобоя, ни про то, кто такая Тесени, я спрашивать не стал. Выясню потом. У поворота к бастиону нас встретила знакомая фигура в плаще с накинутым капюшоном. Фреха стояла на большом валуне и смотрела, как мы приближаемся. Она чуть сдвинула капюшон назад. Я впервые ее разглядел. Лоб и щеки выглядели мертвенно-бледно на контрасте с черными локонами средней длины, обрамляющими лицо. Тонкие бесцветные губы с опущенными уголками были плотно сжаты. Густые брови в разлет и прямой нос дополняли портрет, на котором выделялись большие синие глаза. Возраст определить я не мог. Зная, что перед тобой ведьма, любой затруднится. То ли 30 лет, а может и все 300. Красавицей ее не назовешь, но я еще не видел местных женщин. В любом случае, лично мне она была симпатична, как союзник и как, возможно, основная причина моего появления в этом мире. «Хорошо, что откапывать из пепла вас не пришлось», — ровным голосом произнесла она, когда мы остановились рядом. «И тебе привет», — ответил я. «Отлично выглядишь». Марвин поднял раскрытую ладонь, потом приложил к груди и слегка поклонился. Преха не повела бровью на мой комплимент. Она вынула руку из кармана и протянула мне пергаментный свиток. «Приказ командора Юстига», — сказала она своим мелодичным голосом и таким тоном, как будто сама издала этот приказ. «Крысобой Кранц назначается помощником наместника провинции Шама и должен поступить в его распоряжение немедленно». Марвин открыл рот и сделал большие глаза. Я не знал, как реагировать. Что это значит быть помощником наместника? Зачем вообще было приезжать сюда? «Может, объяснишь?» — спросил я. «А я?» — одновременно задал вопрос Марвин и посмотрел на меня. «Мне куда?» «Ты вообще-то считаешься погибшим», — ответила ему Фреха. «Так что про тебя никаких распоряжений нет». У Марвина глаза стали еще больше, и лицо вытянулось сильнее. «Когда и где я погиб? Не понял». «Поедешь со мной», — перебил его я. «Будешь помощником помощника-наместника». Уголки губ Фрейхи слегка дрогнули, и на мгновение поднялись вверх. «Пока вы были в пещере, кое-что изменилось», — сказала она, обращаясь ко мне. «После разгрома гоблинов командора Юстига ждет повышение. Его скоро назначат начальником императорской стражи Летнего дворца и переведут в летнюю столицу. Со временем, возможно, он заберет тебя к себе. Пока тебе надо набраться опыта в провинции». Я развернул свиток, ведь витиеватые буквы выглядели для меня как китайская грамота. Читать крысобой не умел. Надо будет над этим поработать на службе у наместника. «Постоялый двор у мельницы», — продолжила Фреха. «Поезжайте туда, накормите лошадей и приведите себя в порядок. Выглядите вы как отщепенцы. Там и увидимся». В этот момент внезапно набежали огромные черные тучи. Снова стало темно, как у черта за пазухой. Я опустил забрало. Фрехи не было, только зеленая тень большой птицы растворилась в небе. Да уж, эта ведьма не заморачивается с передвижениями. Раз и полетела. А чтобы никто случайно не увидел такой финт, пожалуйста, мигом туча откуда ни возьмись. У меня начало складываться впечатление, что командор Юстиг здесь свадебный генерал, а всем процессом рулит Фреха, как ей удобно. «Где мельница, знаешь?» — спросил я. «Конечно», — сказал Марвин и добавил, слегка поклонившись. «Господин». «Как еще не сэр? Мой статус однозначно резко повысился, раз Марвин, с которым мы до этого общались вполне демократично, назвал меня господином. Или он так прикалывается?» Мы поскакали в другую от бастиона сторону. Даже Арма сообразила, что меня повысили. Она приосанилась и голову держала горделиво. Хотя, может быть, мне просто показалось. Постоялый двор я бы назвал мотелем за вывеску у дороги в стиле Среднего Запада и низкие строения на заднем дворе, оказавшиеся конюшнями. Большой каменный трехэтажный дом отеля гудел от разговоров постояльцев. Люди обсуждали неожиданное происшествие с извержением и гадали, чего теперь ожидать. Все сходились во мнении, что это знак свыше. Среди постояльцев было несколько женщин, но все они оказались уже не молодыми и в меру упитанными. Стройная Фреха на этом фоне пока что могла считаться мисс Вселенной. Нам достались две смежные комнаты на верхнем этаже. Спартанская обстановка с деревянной мебелью и темными стенами меня не впечатлила, как и то, что все удобства были внизу во дворе. но порадовало наличие квадратного зеркала сантиметров 30 на 30 в душевой возле умывальника. Я показал на него Марвину, тот пожал плечами и, посмотрев в него, пригладил торчащие вихры. «Вообще-то я впервые в таком заведении», — прошептал он и отправился через двор к конюшням, проследить, как устроили наших лошадей. Я же стал разглядывать свое отражение. Если бы у бешеного пса морда лица была чуть пошире, и на правой щеке красовался небольшой шрам, и если бы он был брюнетом, заросшим темной щетиной, то вот, знакомьтесь, крысобой Кранс. Ну, почти. Все-таки отражение в стекле, покрытом тонким слоем олова, было мутным и кривым. Даже цвет глаз не определить, карие или зеленые. Надо бы глянуть в зеркало в императорском дворце, если меня туда пустят. Мы с Марвином купили у хозяина отеля по паре теплых носков и по комплекту нижнего белья, состоявшему из полушерстяных кальсон и футболки с длинным рукавом, причем очень приличного качества. Но и от армейского белья и портянок отказываться не стали, сдав в местную прачечную. Доспехи я аккуратно протер плотной мокрой губкой и куском фланели, который я выпросил у толстой уборщицы. Потом почистил ботинки. Только сейчас обнаружил, что внутри, между слоями толстой кожи, в них есть тонкие пластины из того же материала, из которого сделаны доспехи и шлем. Скорее всего, этот материал — сплав какого-то темно-серого металла с вязким тягущим веществом черного цвета, прожилками, пронизывающим всю структуру. Марвин на мой вопрос, из чего сделаны доспехи, ответить затруднился. «Сделаны, сделаны. Какая разница, из чего?» «Принимает вещи такими, как есть». «Понятно. Я же сам всегда говорил, голову не забивать лишними вопросами». Еще я купил складную опасную бритву и мыло. На ощупь, не доверяя кривому зеркалу, побрился. Душ оказался примитивным баком с насадкой от лейки, и вода была почти ледяная. Но впервые помыться после комы и электрического стула бесценно. Я вытерся грубым полотенцем и почувствовал себя заново родившимся. Да, только теперь. До этого все было как во сне. Весь этот калейдоскоп событий со скачками до прерии и стычками с местной фауной в пещере. Одевшись в чистое белье, натянул комбинезон, доспехи и обувь. Положено ли какое-то специальное обмундирование помощнику наместника? Или просто дадут звезду шерифа? Я еще раз подошел к зеркалу и улыбнулся своему отражению. Надеюсь, теперь Фреха не назовет меня отщепенцем. Нашел конюшню, в которой стояли наши лошади. Марвин в одних подштанниках скреб щеткой шкуру уны, так он назвал лошадь. Арма уже чисто вымытая, ела овес из кормушки. Она подняла голову и довольно фыркнула, увидев меня. Я погладил ее по морде. «Марвин, ты когда-нибудь останавливаешься?» — спросил я. Он посмотрел удивленно и закончил мыть уну. Поднял ее ногу и проверил подкову. Потом осмотрел остальные. «Отдыхать после смерти будем», — наконец сказал он. «Это же твоя любимая фраза». Он перемахнул через забор и побежал в душевую. «Моя любимая фраза. Что-то я после смерти не заметил никакого отдыха». На этот раз Фреха была одета по-другому. В темно-серый, стеганый в ромбик комбинезон и незастегнутый меховой жилет с капюшоном. На ногах у нее были высокие сапоги для верховой езды. Совершенно неожиданно она подошла сбоку и протянула спелую сочную грушу Арме. Та с удовольствием приняла угощение. Я и сам бы от такого не отказался, тем более из этих рук с длинными тонкими пальцами. «Я остановилась в храме Тесени, недалеко отсюда», — сказала она. «Марвин должен знать, где это. Здесь слишком многолюдно. Как будете готовы, приезжайте туда. Там поговорим». Она погладила Арму и вынула из кармана на груди еще одну грушу и угостила подошедшую Уну. «Не задерживайтесь». Она ушла, не оглядываясь. Я расплатился с хозяином за стирку и глажку, забрал наше чистое и магически уже сухое армейское белье и поднялся наверх. Марвин управился быстро, прибежал из душевой и оделся. Мы забрали свои вещи и оружие, все свое ношу с собой, спустились по внешней лестнице. Какие-то подозрительные личности вчетвером поджидали нас во дворе. Один из них подошел и предложил продать им меч и кинжал Таширунга, которые они ранее видели у Марвина, за 10 монет. Я не успел ответить, даже рта раскрыть не успел, как Марвин выхватил саблю и плашмя резко ударил этого типа по лбу. Тот рухнул на землю оглушенный. Двое других парней кинулись было в нашу сторону, но Марвин вытянул руку с саблей в их сторону и прошипел: «Пойдите и сами добудьте такой меч у таширунгов, если кишка не тонкая». «Да мы же только спросить», — забормотал четвертый. «Сказал бы, нет, не продается, зачем бить-то?» «Чтобы время не терять на всякий сброд», — сказал Марвин. Мы пошли к конюшне. Парни подняли своего корешка и потащили в дом. По дороге Марвин немного остыл и начал ворчать. «Подлые трусы, воры и проходимцы. Видел у них длинные ножи под накидками. Один только меч Таширунга стоит в метрополии 100 монет минимум, а такой кинжал я вообще не видел, чтобы кто-то продавал. Так что и стоит он очень дорого, и вообще, я не собираюсь его продавать». «Правильно, молодец», — так хотел сказать я. Потом вспомнил, что вообще-то орка я убил. И вспомнил довольное лицо Марвина, когда я разрешил ему забрать трофеи. Я улыбнулся. «Марвин, парень, не промах». «Если ты их продашь, я сам тебя прибью», — сказал я сурово. Марвин быстро глянул на меня искоса и тоже улыбнулся. «Что ты, Кранц, то есть господин, я оценю эти трофеи в первую очередь как твой дар». Мы с Марвином понимали друг друга. Не знаю, какие отношения были у них с крысобоем раньше, это уже не имело значения. Началась новая история, и впереди было много всего, надеюсь, только хорошее. Фреха каким-то естественным для ведьмы образом знала о нашем приближении и выехала из ворот храма Тесени в тот момент, когда мы хотели постучать. Лошадь у нее была абсолютно черная. Фреху провожала высокая седая женщина, худая, как жердь. Они сказали друг другу что-то на непонятном наречии, и старая ведьма осенила ее и нас каким-то замысловатым жестом указательным пальцем. Она внимательно и оценивающе посмотрела на меня, поджав губы, потом кивнула и закрыла ворота. «Кто такая Тесени?» — решился на вопрос я. «Она жила очень давно», — ответила Фреха. «Даже сложно представить, насколько давно. Постепенно из статуса святой она превратилась в богиню, и теперь ее культ — один из трех самых главных. Она помогает девушкам, путникам и всем, кто стоит за правое дело, неважно, богач это или нищий». «Интересно, что считается здесь правым делом?» «Ты провела обряд, вознесла молитвы?» — спросил я. «Это сделает Лиана. Главное, что она видела тебя. Мы сейчас поедем в лес на прогулку и поговорим». Мы выехали на окраину Эртуза, но не по основной дороге, ведущей мимо бастиона, а гораздо севернее, и сразу углубились в лес. В тени большого дерева остановились. «Марвин», — обратилась к нему Фреха, — «дай мне шлем Лима». Марвин вытащил шлем из торбы, протер чистой тряпкой и отдал ей. Она положила его в холщовый мешок на боку своей лошади. «Я думал, ведьмы все видят в темноте», — не удержался Марвин от замечания. «Конечно», — сказала Фреха, нисколько не смутившись. «И еще я умею летать. Но, сидя на лошади, ночью удобнее в шлеме. А ты, Марвин, сейчас поедешь вперед на разведку, чтобы не отвлекать нас своими замечаниями». Марвин посмотрел на меня, я кивнул, и он поскакал вперед, крутя головой по сторонам, изображая разведку. «Он хороший парень», — сказал я. «Я знаю». Фреха тронула поводья, и Арма пошла рядом с ее лошадью шаг в шаг. «Я же сама его и выбрала». «Удивить меня чем-нибудь в этом мире уже сложно, но можно. Я начал адаптироваться, и догадка о том, что командор Юстик действует по указанию Фрехи, меня посещала, но чтобы вплоть до выбора солдат...» Она уловила эту мысль. «Я и Арму специально для тебя вымрала», — продолжила удивлять ведьма. «Ну, конечно. Как я сам не догадался, ты же ведьма». «Не ерничай, крысобой», — — весело сказала она. «Я же стараюсь как лучше. Давай я расскажу тебе последние новости». Ее рассказ был долгий, с отступлениями и пояснениями. Я переспрашивал, она объясняла мне, как маленькому мальчику, разные важные и даже несущественные детали. Суть сводилась к следующему. На границах империи было очень неспокойно. Не только здесь, на северо-западе, в этой провинции, но и далеко на юге, и даже на востоке, хотя там было какое-то исторически лояльное царство-государство. Но это были проблемы внешние. Внутри самой империи назревала смута. Сильные кланы разной степени близости к телу нынешнего императора раскачивали лодку, боролись за власть и влияние, но так было всегда. Самой главной опасностью было то, что простые солдаты устали от бесконечных войн, и многие офицеры, включая командора Юстига, серьезно беспокоились, что если начнется новая большая война и затянется надолго, то ситуация в армии может выйти из-под контроля.